Она на минуту сосредоточилась. «По-моему, девушка могла быть привлекательной, если бы постаралась. Но она не старалась. Волосы темные, короткие, а сама какая-то отрешенная, что ли. За все время разговора так и не сняла темные очки. Наверное, ее можно назвать застенчивой или испуганной, не знаю». Мисс Фелдлсон опять улыбнулась. «Сумела я вам чем-нибудь помочь?» «Ну что ж, теперь мы знаем, что она собиралась за границу. Сентябрь — прекрасное время для путешествия. Отдыхающих на курортах меньше». Карелла поблагодарил ее и покинул неопрятное бюро. Чеки заканчивались и идеи. Все указывало на девушку в бегах. Но отчего ей было бежать? Отчего прятаться? Джози Томпсон была в лодке одна. Суд определил ее смерть как утопление в результате несчастного случая. Страховая компания не опротестовала требования. Клодии выдали законный чек, по которому она могла получить наличные в любой точке земного шара. И тем не менее она пряталась. Она скрывалась. А Карелла не мог понять, почему. Он вынул из кармана список оставшихся непроверенными чеков. Сапожник, парикмахер, цветочник, кондитер. Все это было неважно, а последний чек от 11 июля, номер 006, был выписан Дэвиду Облински на $45.75. Перекусив, Карелла поехал в деловую часть города, даунтаун. Облински он нашел в столовой у автобусной остановки. Тот сидел на табурете за стойкой и попивал кофе. На предложение присоединиться к нему Карелла согласился. «Вы нашли меня по чеку, так?» — спросил Облински. «Мой номер и адрес дали вам телефонисты, так? Ведь в справочнике их нет, и сообщать их кому-либо запрещено». Им пришлось уступить полиции. «Ха! А если бы, скажем, копы спросили у них номер телефона Марлона Брандо, думаете, дали бы? Черт с два!» «Нет, сэр, мне это не нравится, совсем не нравится». «А чем вы занимаетесь, мистер Облински? Почему засекретили телефон?» «Я? Я таксист, вот чем я занимаюсь. А иметь засекреченный телефон — это шик. Что, не знали?» Карелла улыбнулся. «Не знал. А зря». «А за что вам Клодия Дэвис выписала чек?» «Таксистом я работаю в городе, а на уикенды, в свои выходные дни, я вывожу клиентов по их желанию на природу. В горы, на побережье, ну, мне все равно куда». «Понятно. Так вот, где-то в июне, в начале июня, мне позвонил знакомый из Трайанглейка и сказал, что какая-то денежная бабенка просит доставить ее на собственном кадиллаке сюда. Так что, если я соглашусь приехать поездом и отвезти ее, мне светит тридцатник». Ну, я ответил, нет уж, 45 или гудбай. Я ведь понимал, что он у меня на крючке. Он сам сказал, что из местных никто не согласился ехать. Ну, он ответил, что переговорит с ней и позвонит опять. Ну, и позвонил. Ох, знаете, все никак не успокоюсь из-за этих проклятых телефонистов. Они не должны были давать мой телефон никому. А если бы это был номер Мерлин Монро? Думаете, назвали бы? Ну, я им задам, поверьте. Итак, он снова вам позвонил. Позвонил, значит, и говорит, что она согласна, но просит подождать до середины июля. Ну, сейчас, мол, у нее денег нет. Временно. Ну, думаю, не надует же меня эта дамочка, если у нее кадиллак. Можно подождать и до июля. Но знакомому сказал, что в таком случае пусть платит и дорожную пошлину, чего обычно от клиентов не требую. Это 75 центов. Таким образом, вы уехали в Triangle Lake поездом